Ушли ли мисс Элеонора и Розмари? Она не может вынести этого. Она медленно поднесла руку к глазам и подняла уголок пропитанной тряпки. Розмари сидела на стуле рядом со столом и спокойно читала книжку. «Тссс!» — шепнула Скарлетт. Розмари быстро захлопнула книгу и закрыла рукой ее название. «Что такое?» — спросила она тоже шепотом. «Ты что-нибудь слышишь?» «Нет, я ничего не слышу. Что они делают? Где мисс Элеонора? Они ее арестовали?» «Ради всего святого, Скарлетт, почему ты разговариваешь шепотом?» Нормальный голос Розмари звучал ужасно громко. «Солдаты обыскивают дом в поисках оружия. Они конфискуют все огнестрельное оружие в Чарльстоне. Мама сопровождает их, чтобы они не конфисковали что-нибудь еще». «И это все?» Скарлетт расслабилась. «В доме не было оружия. Она знает, потому что сама его искала». Она закрыла глаза и задремала. Это был длинный день. Она вспомнила волнующий вид пенящейся воды вдоль борта ныряющего шлюпа и на мгновение позавидовала Ретту, идущему под звездами. Если бы только она могла быть с ним вместо Росса. Она не волновалась, что янки могут его поймать. Она никогда не беспокоилась о Ретте. Он непобедим. Когда Элеонора Батлер вернулась в библиотеку, выпроводив солдат из дома, она подоткнула свою кашемировую шаль вокруг спящей Скарлетт. «Не надо мешать ей», — сказала она тихо. «Ей будет здесь удобно. Пойдем спать, Розмари. У тебя была долгая дорога, и я устала тоже. Завтра будет много дел». Она улыбнулась про себя, когда увидела закладку в книге Айвенга. Розмари читала быстро. На следующее утро рынок гудел от возмущения и невероятных догадок. Скарлетт с презрением прислушивалась к бурным разговорам. Чего они ожидали, эти чарльстонцы? Что янки позволят им просто так шляться по округе и стрелять в них? Они только ухудшат положение, если начнут спорить и протестовать. Что толку, что генерал Ли уговорил Гранта разрешить офицерам конфедерации оставить себе оружие после сдачи при Аппоматоксе? Все равно это был конец юга. А какая польза от револьвера, если ты слишком беден, чтобы купить к нему пули? Как дуэльные пистолеты. Кто будет заботиться о том, чтобы сохранить их? Они непригодны ни для чего, кроме как для мужчин, показывающих, какие они храбрые, и получающих пули в свои дурацкие головы. Она не ввязывалась в разговоры и сосредоточилась на покупках. Иначе она бы никогда не покончила с ними. Даже мисс Элеонора носилась вокруг, как цыпленок с отрезанной головой, разговаривая со всеми едва различимым, торопящимся шепотом. «Они говорят, что мужчины хотят довершить то, что начал Росс», — сказала она Скарлетт, когда они шли домой. «Это выше их сил терпеть, как их дома обыскивают солдаты. Придется нам, женщинам, взять руководство в свои руки. Мужчины слишком горячи». Скарлетт почувствовала холодок ужаса. Она думала, что это все были только разговоры. Конечно, никто не будет ухудшать положение. «Тут нечем руководить», — воскликнула она. «Единственное, что можно сделать, это лечь на дно и переждать, пока буря не утихнет. Ред, должно быть, перевез Росса в сохранности, иначе бы мы узнали». Миссис Батлер выглядела изумленной. «Мы не должны спускать это армии Союза с рук, Скарлетт. Ты ведь понимаешь это. Они обыскали наши дома. Они объявили усиление комендантского часа. Они арестовывают всех дельцов черного рынка нормированных товаров. Если мы позволим им продолжать в том же духе, то скоро мы окажемся в таком же положении, как и в 64-м, когда их сапоги были у нас на шее, и они руководили каждым нашим вздохом. Это теперь не пройдет». Скарлетт подумала, не сошли ли все с ума. Что надеялись попивающие чай и плетущие кружева чарльстонские дамы сделать против армии? Она это узнала двумя ночами позже. Свадьба Люсинды Врек была запланирована на 23 января. Приглашения были подписаны и должны были быть разосланы 2 января, но они никогда не были использованы. Ужасная оперативность была вкладом Розмари Батлер к усилиям мамы Люсинды, ее собственной матери и всех остальных чарльстонских дам. Свадьба Люсинды состоялась в 9 часов вечера 19 декабря. Величественные звуки свадебного марша раздались из открытых дверей и окон, битком забитой красиво украшенной церкви, четко в момент начала комендантского часа. Их отлично было слышно в доме гвардии напротив церкви святого Михаила. В 9:30 все население старого Чарльстона вышло из церкви и пошло пешком по Митинг-стрит на прием в Саут, Каролайна-Холл. Мужчины, женщины и дети в возрасте от 5 и до 97 лет брели, смеясь, в теплом ночном воздухе, нарушая закон с вызывающим неповиновением. Командование Союза никак не могло заявить о своем неведении о происходящем. Это все совершалось у него под носом. Но злодеев не могли арестовать. В доме гвардии было всего 26 тюремных клеток. Даже если использовать офисы и коридоры, то все равно будет недостаточно места, чтобы задержать всех. Скамейки церкви святого Михаила пришлось убрать в ее тихий дворик, чтобы освободить достаточно места для каждого, желающего попасть внутрь. Люди стояли там плечо к плечу. Во время приема пришлось по очереди выходить на веранду, подышать свежим воздухом и посмотреть на беспомощных патрульных, дисциплинированно марширующих вдоль пустой улицы. Этим днем вернулся в город Ред, привезя известие, что Росс находится в безопасности в Вилмингтоне. Скарлетт призналась ему на веранде, что боялась идти на свадьбу, даже в его сопровождении. «Я не могла поверить, что группка чарльстонских дам может победить армию Янки. Я должна сказать это, Ред. У этих чарльстонок находчивости хватит на весь мир». Он улыбнулся. «Я люблю высокомерных дураков, каждого из них, даже бедного старого Росса. Я действительно надеюсь, что он никогда не узнает, что промазал на целую милю. Он будет очень смущен. Он даже не попал в него? Думаю, что он был пьян». Ее голос был полон презрения. Затем он возвысился от страха. «Тогда бродяга все еще в округе». Ред похлопал ее по плечу. «Нет, будь спокойна, моя дорогая, ты больше не услышишь о бродяге. Мой братец и свадьба Люсинды вселили страх в Янки». Он усмехнулся. «Что смешного?» — подозрительно спросила Скарлетт. Она ненавидела, когда люди смеялись, а она не знала, почему. «Ничего, чтобы ты поняла», — сказал Ред. «Я поздравляю себя с собственноручным решением проблемы, а потом мой шумный братец обошел меня. Не желая того, он доставил целому городу повод для радости и гордости собою. Посмотри на них, Скарлетт». Веранда была набита битком. Люсинда Врек, теперь Люсинда Гримбл, бросала цветы из букета вниз на солдат. «Хм, я бы скорее кидалась обломками кирпичей». «Верю, что кидалась бы. Тебе все время нравилось материально, в то время как для Люсинды важно воображение». Его ленивая, медлительная речь превратилась в злобное, язвительное замечание. Скарлетт скинула голову. «Я иду внутрь. Я лучше буду задыхаться, чем подставлять себя под оскорбление». Невидимая в тени ближайшей колонны, Розмари съежилась от жесткости, услышанной в голосе Ретта, и сердитой боли в голосе Скарлетт. Позже, этим вечером, когда все легли в постель, она постучала в дверь библиотеки, где сидел Ретт, затем вошла и закрыла за собой дверь. Ее лицо было в красных пятнах от рыданий. «Я думала, что знаю тебя, Ред», — выпалила она. «Но я вовсе не знаю. Я слышала, как ты говорил со Скарлетт на веранде холла. Как ты можешь так обращаться со своей женой? Кто будет твоей следующей мишенью?»